Слетев с должности, Минерва демонстративно отошла в сторону. Аргус Филч занялся ревизией имущества, с высокой колокольни плевав на пополнение складов и кладовок провиантом и расходными материалами для проведения занятий. В то же самое время, заручившись поддержкой Аврората, Дамблдор пропихнул через попечителей постановление об увеличении предметов и расширении школьной программы. Под сурдинку он принял на работу преподавателей основ артефакторики, боевой и стихийной магии, ввел и закрыл вакансии ассистентов по чарам, зати, дуэлингу, трансфигурации и зельеварению. Нашел нового декана в Гриффиндор. Ах, да, хотите прикол? Угадайте, кого взяли на должности профессора зати? Правильно, трижды улыбку месяца, кавалера ордена Мерлина три степени, несравненного, мужественного разбивателя женских сердей, гилдероя свет Локхарта. В данном случае канон остался неизменным, исключая покупку опуса в Писаке. Книги мы лениво полистали и оставили продавца без выручки, а Локхарта без дохода. За 10 дней до 1 сентября, попечителям, которых поставили перед фактом кадровых перестановок, ничего не оставалось, как подмахнуть представленное обновленное штатное расписание. Ни Вальпурга, ни клуб старых клуш элементарно ничего не успели сделать. Малфой-старший, являющийся председателем совета, до поры до времени придержал информацию. В очередной раз прогнувшись перед Дамблдором, он инспирировал голосование с минимальным кворумом без выживших из ума старух. Что ему обещал директор, осталось неизвестным. Причем на должность профессора боевой магии старик пропихнул Блика, а мой бывший папашка, якобы по состоянию здоровья, на год оставил работу в Аврорате, заняв вакансию ассистента профессора трансфигурации. Учитывая напряженные, если не враждебные, отношения последних, это был унизительный щелчок Минерве по носу. На остальные должности тоже, как вы могли догадаться, попали протеже белобородого старца, преданные лично ему. Люпин накопался ассистентом зати, одноглазый и одноногий Грюм присобачился к боевке. Дингл занял кресло в кабинете основ артефакторики, некая Алиса Харт прописалась в бывших покоях МакГонагалл, ей же, кроме деканства, вменили ведение занятий по трансфигурации у первых, вторых и третьих курсов. Молоденькая деканша в марте защитила степень магистра трансфигурации, поэтому ей вменялось разгрузить подуставшую, заслуженную трансфигураторшу всея Британии. Так как Дедалус Динг магистром не являлся, то основы артефакторики, не мудрствуя лукаво, перевели в разряд факультативов. Накат на Флитвика и Спраут тоже имел место быть, но в более мягком варианте, оставляя им время на размышления и на второй шанс. Светлейший маг Британии обожал давать вторые шансы, опутывая при этом паутиной долгов. Добром от него еще никто не уходил. Он бы додавил МакГонагалл и асфальтоукладчиком наехал на Флитвика, но те за лето стали грандмагистрами в своих областях. Оба имели по когорте официальных учеников, которые не стояли на месте и не почивали на лаврах, успешно защищая ученые степени. Приставку «Гранд» давали, когда магистр доводил до своего уровня 9 учеников. Особый цимис и пикантность ситуации придавал тот факт, что Алиса Харт, выпускница Хогвартса 83-го года, тоже была ученицей Минервы, разругавшись с ней в пух и прах в конце мая. Причиной конфликта, как нетрудно догадаться, стал директор, промывший девочке мозги. Теперь старец, забавляясь, стравливал свою марионетку с наставницей. Сам шмель, восседая сухопарой задницей на нескольких креслах, ученой степени и приставки «Грант» не имел, не сподобился за 100 лет. По сути, вся его слава была дутой. Ну, работал он с Фламелем, что-то там открыл, отметился в зельях и трансфигурации. А выхлоп где? Работы, монографии, научные статьи, где ученики, спрашивается. Нет их. Задвинув Минерву и припугнув остальных, он не стал нарываться на конфликт с гильдиями и Международной магической академией, с тех бы сталось отыграться на рейтинге и престиже Хогвартса, а подобных вывертов британский политический бомонд не простит, порвет на сотню маленьких дамбиков и помочится на могилку. Единственной фигурой в общешкольном раскладе, которую не коснулись репрессии, оказалась Поппи Памфри. Имея за спиной Смитвика и госпиталь Святого Мунга, она могла чувствовать себя достаточно уверенно. За наезд на Мунга могут порвать на 1000 дамбиков и былые заслуги не спасут. Тем паче под крылом мадам обосновался будущий колдомедик с даром целителя, а тех по всей Англии по пальцам одной руки пересчитать можно. Плюсуем сюда мелкий нюанс. С нового учебного года количество дарований удваивается. Астория Гринграсс самим фактом своего существования и наследственным даром превращает Поппи в лицо неприкосновенное. Два ученика, целителя, это вам не фунт изюму слопать. Перед Поппи отныне открыты любые двери на континенте. В самых престижных клиниках ее примут с распростертыми объятиями. Стоит только директору на нее косо посмотреть, и Калдомедик свинтит на пару с учениками. Такой вот непрезентабельный расклад, рассказанный взволнованной Вальпургой за 3 дня до отъезда в школу. Неутешительные новости. Как вы понимаете, ехали мы в неизвестность, в логово озверевшего света, зверя, можно сказать. Настроение это нам ни капли не поднимало. Не знаю, как другие, в школу я собирался, как на похороны. И то, что Дамблдор со Снейпом зашились в хозяйственных делах и пошли на поклон к Люциусу, дабы тот поспособствовал в разрешении затруднений, Филча Дамби отстранил, тот и рад пакостить по-мелкому и отлынивать от обязанностей. Позже дед сообразил, что зря рубанул сгоряча, ведь закупать надо весь ассортимент от пуговиц до усиков жуков-скоробеев, а завхоз не удел. Пришлось начальству самому крутиться, утешало мало. Директор не упустит возможности взять инакомыслящих под колпак, чует мой седалищный сигнализатор, что белобородый мразматик забудет о чем и о ком угодно, только не обо мне. Светлейший давно лелеет планы на подрастающего темного мага. С визингамотом дедуля не стал изобретать велосипед, применив старую испытанную тактику с анонимными доносами в Аврорат. На Гринграсса и крестную Кляус не поступило, все же они фигуры первой величины, зато остальные несогласные с политикой лагеря светлых сил и примкнувших к ним малфоевских клевретов. Сам блондин демонстративно самоустранился и не отсвечивал, понимал, гаденыш, что леди Блек размажет его в кровавый фарш, а так с него взятки гладки, упустил, не досмотрел, угодили под паровой каток правосудия. Штурмовые пятерки переворачивали мэноры в поисках запрещенной литературы и темномагических артефактов. Играл Дамблдор грязно, но ему было не привыкать, не измазав ног ходить по дерьму. Потеряв кресло в МКМ, директор укреплял позиции в визингомате, а тут все средства хороши. Запугивание, доносы, подкуп, физическое устранение неугодных. Внезапно активизировавшиеся банды оборотней и отбросов общества напали на несколько мэноров. Аврорат, как заведено освещенными традициями, прибывал к шапочному разбору. Осмелевшие было обыватели притихли. Министерство магии, подсаженное на финансовый крючок, молчало в тряпочку. Поголосишь тут, когда краник могут перекрыть в любой момент. Тут не до жиру, быть бы живу. Вот так, переиграл дед нас. Пересидел по-стариковски, потом ударил в самый неподходящий, для нас, момент. События конца августа как никогда показали, что ваши тактические победы не означают стратегического поражения противника. Опыт не пропьешь, на данном этапе враг оказался хитрее и стратегически сильнее. Что нас ждет в школе, на словах и на деле ставшей оплотом света? Мрак и ужас, гонения и унижения. Поттер не упустит возможности покуражиться, суни хорошие люди. Вот же гребаное регентство, не могу я открыть карты, не могу. Обложили, сволочи, как волка. Со всех сторон флажками завешали. Наверняка папашка и Блек ни шагу свободно ступить не дадут. Не стоит списывать со счетов рыжих предателей крови и младшего Поттера. Эти шавки с радостью будут таскать поноску за старшим поколением директорских жополизов и мстить за прошлый год. Близнецы так точно подкинут проблем. Ладно, переживем, у нас есть, чем ответить. Лично меня больше всего волнует вопрос крестражи. Всплывет или нет дневник, у кого он всплывет, рыжая бесстыжая в игре или нет, змейкой в подземельях жертвовать ой как не хочется, фамильяр предка, как-никак, опять планы с тайной комнатой накрываются медным тазом, Мерлин Дамбика задери, но не все так плохо в нашей жизни, иногда случаются события куда хуже, нет-нет, не подумайте ничего плохого, просто ко мне вернулся один старый вассал или вассалка, не знаю, как тут правильно выразиться. Да-да, вы правильно догадались. Из-за моря, из-за гор не показывал мужик топор. Вечером 28 августа распахнулись двери парадного входа дома Погримма, 12. Из-за того самого моря, называемого Атлантическим океаном, вернулась Белла. В связи с вечерней тренировкой я как раз отсутствовал. Мистер Каима, а я упоминал, что мы вернулись на наш промозглый остров. Нет, напоминаю, вознамерился проверить, чего мы достигли за лето, отдыхая во Франции. Его чертовая бамбуковая палка активно выколачивала пыль из наших боков и дури с голов. Дадли шипел и матерился, Я матерился и шипел, а старик, обогащая словарный запас, развлекался за наш счет. Зарабатывая на орехи, мы пропустили знаменательное возвращение блудной красавицы, которой хватило часа на ознакомление с главными новостями. После тренировки Дадли отправился домой, а я, дурная голова, решил забуриться в библиотеку крестной. Забурился на свою голову. То, что Белла не стала сходу бросаться авадами и круция, уже само по себе огромный прогресс. Но скандал и бабскую истерику она мне и крестной закатила. Концерт по заявкам в первом, втором и третьем отделении длился больше часа. Посуда и китайские вазы разлетались на черепки с ужасающей скоростью. Таким темпом Белла скоро до голов эльфов доберется. Вашего покорного слугу обвиняли во всех грехах, самым главным из них являлось то, что я не уберег кузена от помолвки и кольца на пальце. Я стоически терпел, в конце концов не сдержавшись и высказав истеричке всю правду матку в лицо. Обещание не вмешиваться я сдержал. Могу поклясться магией, что ни словом, ни делом не подталкивал Дадли и Дафну друг к другу, а вам, уважаемая мисс Блек, следовало вести себя скромнее, а не мелькать в желтой прессе, которая со смаком обсасывала новых кавалеров ветреной красотки, пустившейся во все тяжкие. Конечно, мы люди понятливые, понимаем, что такова судьба и стезя звезд экрана, никакой личной жизни, одни публичные сплетни. Хотя о чем мы, мисс Блек, вы могли бы взять пример с тети Туни, она звезда величиной побольше, чем вы, но почему ни одна собака, акула пера и пиранья чернильницы не тявкает в ее сторону? Почему вам на месте не сидится? Почему кое-кто постоянно ищет приключений на пятую точку? Кузен и так долго терпел все выходки предмета обожания, а та только хвостом перед ним крутила. Вот и докрутилась. Тут у Беллатрикс крышу-то и сорвала. Я уже приготовился к использованию 101-го приема пограничника. Измотание противника бегом. Но вместо гнева Белла впала в другую крайность. Из глаз роковой брюнетки неожиданно хлынули потоки слез. Пустота? Почему тут пустота? Рухнув на колени и ткнув себя в грудь, выдавила она через непрекращающееся всхлипывание. Она грызет меня изнутри, как проклятие. Грызет и грызет, чего только я не пробовала. Даже к проклятому Морганой психотерапевту ходила. Уроды, все они уроды, лезут грязными лапами в душу, топчутся там, ковыряются, а помощи как не было, так и нет. Почему? Чем я прогневила мать магию и вечную леди? Чем, Гарольд? Чем? Я схожу с ума. Я не та, какой должна быть. Я не та. Я хочу заполнить ее или забыть, что что-то уже забыла. Я больше не могу так. Тут она вскочила на ноги и, полубезумно блестя возбужденными глазами, подбежала ко мне. Ты можешь, да-да, можешь, на страшной грани шипения, шепота и, как бы безумно это ни звучало, срывающегося крика, быстро-быстро зачастила Белла, тряся меня на манер груши или яблони. Ты знаешь, как вернуть их, как убрать пустоту. Верни их, завизжала Беллатрикс во все горло. Верни мне воспоминания, верни их, верни. Я чувствую, ты знаешь, как, Гарольд, умоляю, Гарольд, прошу, верни их, верни. Рухнув на пол, она с неимоверной силой вцепилась в мои ноги, обняв их под коленями и перехватила заведенные за спину ладони, сжав их до посинения пальцев. Глотая слезы, Белла силой дернула мои руки к себе и начала покрывать их поцелуями. Крестная, дрожа всем телом будто осиновый лист, тяжело привалилась к дверному косяку у входа в столовую, в которой разворачивалась семейная трагедия. Я малодушно отступал назад, но Белла, продолжая цепляться за меня и целовать руки и полы пропахшей потом спортивной куртки, на коленях ползла за мной. Ледяной камень стены, в который уперлись лопатки, сказал, что отступать больше некуда. Интуиция Беллы не ошиблась, я действительно знал, точнее, догадывался, как вернуть ей воспоминания. Вот только способ избавления от амнезии был из разряда смертельных номеров, на которые не отважится ни один циркач или каскадер. Мда, не каждый решился бы на него. Ты должна умереть, закрыв глаза, как перед прыжком со стометровой скалы. Выдохнул я. Что, отпустив мою руку, переспросила Белла, смерть лишила тебя куска памяти. Чтобы вернуть ее, ты должна умереть. Только поход за грань вернет то, что забрала миледи. Но, как, почему, вечная леди ничего не должна живым. Живая ты не сможешь войти в ее чертоги. Но если я умру, как тогда зачем мертвые воспоминания? Я хочу жить, но без пустоты. Маги не умеют, не оживляют трупы. Маги, нет. А кто? Ты сама должна найти ответ, как умереть и вернуться обратно. Сама, Потеряв ко мне всякий интерес, Белла сжалась в компактный комочек, качая головой из стороны в сторону. Прикусив пальцы, она, как заведенная, повторяла: «Смерть, смерть, смерть, не маги, не маги, нет, смерть, не маги, маглы, маглы». Сбив Вальпургу с ног, Белла пулей выскочила из дома. Отправленный вдогонку Кричер схлопотал о столбени. Оказавшись на пороге, беглянка парировала в неизвестном направлении. «Гарольд, накинулась на меня крестная, идем к гобелену», не позволив сбить себя с настроя, холодным, не терпящим возражений тоном, сказал я. «К гобелену? К какому гобелену?» «К семейному. Крестная, мы теряем время». Подхватив Вальпургу под руку, я направился в подземелье с ритуальным залом и гобеленом с генеалогическим древом бликов. Через пару минут мы ворвались в искомые покои. Осталось только ждать. Крестная Белла отправилась умирать. Не знаю и знать не хочу, в какую клинику оперировала Белла и как уговаривала медперсонал. Империя, Круция, Конфудус или жесткая легилименция с заменой приоритетов и воспоминаний, но через полчаса ожиданий, показавшиеся нам вечностью, вокруг листа с ее именем образовалась черная рамка с датой смерти. Вальпурга побледнела, часто-часто задышала и всем телом повисла на мне. Через 3 минуты рамка исчезла, а у меня из головы все не выходил фильм «Коматозники». В роду Блек прибыло тех, кто при жизни имел сомнительную честь заглянуть за грань. Прошло еще полчаса, мы по-прежнему тупо глядя на лист с именем сумасшедшей девчонки, сидели напротив гобелена. «Я ее лично выпарю», — сжала кулачки крестная. Вальпурга успела успокоиться, повторно накрутить себя, вновь взять чувство под контроль и дать им свободу, вожжами, розгами по голой заднице. Кричер: «Да, госпожа». Кричер слушает: «Приготовь розги и лавку с ремнями в малой пыточной. Быстро». Перед тем, как испариться, домовик низко поклонился. «Я ее на хлеб, на воду», — грозила в потолок леди Блек. Тихо скрипнула входная дверь. Виновато опустив глаза долу, в комнату вошла растрепанная Белла. Поход за грань оставил след на буйной гриве не менее буйной волшебницы. Белоснежная прядь дюймовой ширины торпедным следом змеилась по смоленистым кудрям красавицы, но поражало не изменение прически, а взгляд, который перестал цепляться за гранитные и мраморные плиты пола, устремившись на присутствующих. Доказательств того, что Белла вернула память, не требовалось, ибо в ее глазах их хватало с избытком. Только прошедшие, огонь, воду, медные трубы и Азкабан имеют такой взгляд. В абсолютной тишине, выражая полное смирение, Белла сложила ладони лодочкой и припала на одно колено. Вальпурга тихонько подтолкнула в спину. Старинные своды, сложенные из грубого отесанного камня, засвидетельствовали магический аммаж. «Мой господин», — глухо пророкотала Белла, — «нижайше прошу вас выйти. Я должна смиренно принять заслуженное наказание. Леди Блек, я в вашем распоряжении». Кричер. В углу комнаты материализовалась лавка и ведро с замоченными в соленой воде розгами. Кивнув крестной, я прикрыл за собой дверь. Незаметно подвешенное заклинание слухач принесло шелест снимаемых одежд и тихое поскрипывание лавки, принимающей тело виновницы. До этого момента женщины не произнесли ни слова. «Считай», — прорычала леди Блек. Свист и звучный шлепок. Раз. Свист. Два. Свист. Удар. Свист. Удар. По звуку я определял, куда леди Блек приложила непутевую племянницу. По заду, спине или по шее. 20. Достаточно. В следующий раз ты так легко не отделаешься, запарю до полусмерти. Одевайся. Зелья и мази использовать запрещаю. Слушаюсь, леди Блек. Приводи себя в порядок, ужин через 30 минут, из-за тебя он и так задержался. Вот так состоялось возвращение блудного попугая. Неестественно прямая Белла явилась в столовую ровно через 30 минут. Учтиво раскланившись с присутствующими, она осторожно присела на край пододвинутого мною стула. В ментале я ощущал ее боль, но маска на лице женщины трещин не давала. Наутро я уговорил крестную на ослабленную версию заживляющего бальзама, но радость Беллы от послабления режима разбилась о новость, что она должна сопровождать сюзерена в косой переулок и темную аллею. Под воспоминания о минувшем лете, полный учеников состав постепенно добрался до Хаксмида. Разбудив Гермиону, прикорнувшую на плече жениха, я и остальные парни вышли в коридор. Пары минут припудрить носики и поправить прически девушкам хватит, лезть в самую давку и толкотню не имело смысла. Один цыганский табор уизличиво стоит, затопчут и не заметит. Мелкая седьмая носилась по вагону бодрым коником, не зная, то ли ей бежать за братцами и Поттером, то ли топать на край перрона, где башня в лице Хагрида собирала первокурсников. У спуска, ведущего к каретам, мы разглядели профессоров, встречающих учеников. Сегодня нам выпала честь первыми поприветствовать МакГонагалл и Карра. Топая к каретам с фестралами, мы не слышали занимательный разговор. Говорил больше Карр, но, тем не менее, остроты беседы не теряла ни грамма. «Минни, ты видишь то, что вижу я?» Сотворив бесполочковое заклинание «Мостик», передающий шепот собеседнику, спросил Бернард Карр землячку. «Не понимаю, о чем ты? Объясни, что я должна видеть?» 3 градуса левее. Ориентир Эванс. Второй курс Гриффиндора и Гринджерад Змеек. Магия Всеблагая, ты это тоже видишь. Ага, мне становится интересно, где они провели лето и кто их наставник. Кузен, поправь меня, но это... Ага, готовая штурмовая группа. Забавно, да, Эванс, штурмовик и главная ударная сила. Гринграсс и Анил, поддержка, мисс Каннингем и остальные на позиции тылового прикрытия и медобеспечения. А мисс Гринджер тянет функции снайпера и тактика стратегического планирования. Детишки словно на войну собрались, держат друг друга в поле зрения и на полном автомате контролируют окружающую обстановку. Не идут, плывут, ни одного лишнего движения. Минни, мне уже не терпится посмотреть на них на физподготовке. Предупреди Аказии, чтобы не палились столь явно. Прихвостни директора тоже имеют глаза. А Грюм и Поттер не один год в Аврорате проработали. Я переговорю с мистером Эвансом. Можешь на меня положиться. Ох, Минни, это предложение, ты еще та конфетка, я бы положился. Куда тебе, старый развратник? Положился бы он, только обещайте. А как до дела доходит, так сразу все инвалиды умственного труда, вогнав Карра в краску, вернула остроту МакГонагалл. Все по каретам расселись, проверь поисковиком состав. А то вдруг кто-нибудь спит или в купе заперликово. Чисто, хорошо, я в Хогвартс, а ты помоги Хагриду, светляков по дороге наколдуй. Ты не передумала? Нет, Дамблдор ничего не ожидает, тем более ограничивающих рамок мы не пересекаем. Коварная кошка, бойся меня, топай, давай. Хагрид сейчас поведет детишек на лодочную станцию. Леди и джентльмены, обратился я к друзьям. Пока наши кожистокрылые и зубастые кони апокалипсиса не миновали арку с барельефами и статуями свиней и не доставили пассажиров в школу имени Подсвинка, я хочу в последний раз уточнить у вас, все ли вы подписали присланные накануне документы. Дождавшись от набившихся в карету детей подтверждающих кивков, продолжаю. Итак, если события приобретут неблагоприятный оборот, не геройствуем, активируем портключи и сваливаем со школы. Все меня поняли? Акцентирую особо, не геройствуем. Бросайте все и эвакуируйтесь, вам оформлены запасные аэродромы в Шармбатоне и Дурмстранге. Интуиция подсказывает мне, что имеется большой шанс ухнуть в пропасть. События могут покатиться под откос в любой момент. Фокусом напряжения, как бы мне этого не хотелось, выступаю я и, в какой-то мере, Джеймс Поттер. Дамблдор расставляет фигуры перед очередной шахматной партией. Если моему бывшему брату отведены белые фигуры, то ваш покорный слуга стоит на позиции черной пешки. И чё, лениво зевнул Брайан. Терпим и не нарываемся, разве я сказал терпеть? Проводив взглядом мою взметнувшуюся вверх бровь, Анил усмехнулся. Ни в коем случае. Резко менять поведение тоже не стоит, это может привлечь к нам ненужное внимание. Действуем наверняка. Вежливость и только вежливость. Как говорят на Слизерине, не попадайся. Если попался, то все отрицай. Не получается отрицать, дави интеллектом. Виноваты другие. В школе у нас есть несколько союзников, готовых, в случае чего, прикрыть нам спины, но лучшим вариантом считаю тактику частичного игнорирования некоторых личностей. Подставлять сочувствующих преподавателей ни к чему. Зацепили, отвечаем, ударили, бьем в ответ и бьем сильно, чтобы в другой раз неповадно было. Уизел и Поттер мои, тренировки не прекращаем. Для разбора заданий заочного макгловского обучения выделяем вторник и субботу. Колеса, перестав отбивать ободами ритм по булыжникам мостовой, затормозили бег. Качнувшись, карета остановилась, едва слышно всхрапнули фестралы, запряженные в антикварное транспортное средство. Приехали. Проводив Гермиону и Дафну до слизеринского стола, возвращаюсь на закрепленное с первого курса место за столом красно-золотых. За время шатания по залу спину между лопаток так сверлит от прикипевших к ней взглядом. Отражение в натертых до зеркального блеска доспехах показывает как минимум 4 сверлильщиков. Бывшие папашка с крестным, с ней и Грюм. Волшебный глаз боевого инвалида не отрывался от меня до момента входа в зал первокурсников. Нет, таким мелким я в прошлом году не был, занятия спортом и палка мистера Каямы сделали из меня человека, но восторженный блеск в глазенках и открытый рот, это было, тщательно скрывалось и маскировалось каменным покерфисом, но что было, того не отнять. ХММ, нарочно или нет, или так судьба подыграла, но Астория нетерпеливо приплясывает рядом с еще одной фандомной блондинкой. Как я про нее мог забыть? Луна Лавгуд, ХМ, ХМ. Аура у девочки очень интересная, выделяется от остальных первоклашек, как 500-ваттная лампа на фоне 100-ваттных огоньков. Даже Асторию затмевает. Не сильно, но разница видна невооруженным взглядом. Таки наша юная целительница сейчас где-то в районе 400 ватт. В этом году ведение церемонии распределения доверили вести по Манеспраут. Выставив на возвышении колченогий табурет с поющей шляпой на сидушке, преисполненная важности декан Барсуков развернула свиток с фамилиями поступающих. В отличие от суровой МакГонагалл, Помана по-матерински улыбалась каждому садящемуся на табурет малышу. Дети от светлой, открытой улыбки волшебницы переставали дрожать и пугливо оглядываться по сторонам. Вот и Астория, Гриффиндор. Сорвав шляпу, девочка в припрыжку побежала к нашему столу. Бросив в сторону слизеринского стола извиняющийся взгляд, я жестами показал удушение одной нежной шейки. Ничуть не смущаясь грозного потомка одного из основателей школы, блондинистая язва с шилом в попе показала ему язык и плюхнулась на лавку по левую руку от жениха и принялась что-то увлеченно щебетать на ухо порозовевшему от смущения Генри. Наследник Малфоев, сидевший лицом к ненавистным грифам, пошел красными пятнами. Ревнует, немочь белобрысая. Малфои строили на младшую Гринграсс матримониальные планы, но не обломилась. Теперь у Драка добавилось поводов ненавидеть грифов в целом и отдельных представителей факультета Годрика. В частности, за преподавательским столом заинтересованно блеснули стеклышки очков полумесяцев. А вот это нам ни к чему, как-нибудь без зоркого глаза Дамблдора обойдемся. Генри, с утра первым делом дуйте к Помфри. До завтрака, задал глупый вопрос будущий целитель. Не тупи, хватаешь свою дурную невесту в охапку и семиметровыми скачками мчишься в больничное крыло. Ты меня понял, Бикки? Проконтролируй, чтобы эта стрекоза в 6 утра была как штык. Тори, детка, мы о чем договаривались, не напомнишь, а то я забываться стал. Ну, пряча глаза, виновато протянула девочка. По планам у нас был слизерин и только слизерин, под крылышками старшей сестры и Гермионы. О, Мерлин и Моргана, дайте мне сил не придушить сегодня одну грешницу. Ладно, проехали, но больше никакой самодеятельности. Иначе я за себя не отвечаю. Для пущего усвоения материала и серьезности демонстрируемых намерений на край стола обрушивается ментальный удар. Головы в плечи втянули все. Осознав глубину проступка, Астория спряталась за спину Генри. Тори, я поняла. Давление исчезло. За приведением оступившейся паствы в лоно церкви упускается момент определения специалистки по реликтовым магическим тварям и волшебным эндемикам на факультете травины. Также за преподавательским столом незаметно нарисовались Карри МакГонагалл. Минерва показательно тепло приветствует Флитвика, Поману и Слизнарта. Новичкам дамблдоровского пула достается холодное и презрительно высокомерное драсти. Вон как Поттер и Блёк скривились. Умеет маги грязью облить. Новый декан грифов и бывшая ученица Минервы, попав под ледяной душ взгляда наставницы, пытается сохранить лицо, но получается у нее не очень. Белобородый старец на золотом троне показательно не замечает пикировки профессорского состава. Отыгрывая маску благодушного старого маразматика, дедушка глупо улыбается и сверкает очечками во все стороны. Произнеся приветственную речь и представив требовательной публике новых профессоров, директор объявляет пир. Ешьте. Ешьте из его уст звучит, как жрите. Пожелание тут же находит исполнителей. Рыжий номер с 6 за лето растерял остатки манеры и страха. Пожалуй, свиньи у корыта ведут себя приличнее некоторых человеческих особей. Размахивая зажатой в руке куриной ножкой, чавкая и пытаясь разговаривать ртом, набитым сосисками с томатным соусом, рыжий был отвратительным зрелищем, отбивающим всякий аппетит. Мое чувство прекрасного не выдержало, когда Рон, облизав ложку, потянулся к очередному блюду. Посуда, подхваченная телекинезом, с силой впечаталась в веснушчатую физиономию. Близнецы и некоторые гриффиндорцы радостно посмеялись над удачной с их точки зрения шуткой. Пуская из гневно раздувающегося носа пузыри, Рон вымелся из-за стола и выбежал из большого зала. Ну да, заклинанием чистки мама нас не учила. Позорище. Невидимые эльфы мигом навели порядок. Веслоухие трудяги убрали рукотворную помойку и поменяли блюда. Глядя на непотребство, творящееся за столом любимого факультета, Дамби осуждающе покачал головой, но мер к наведению порядка не принял. А кого обвинить? Следящие заклинания факта применения магии не выявили. Обломс, сила на палочке следов не оставляет, тут я спокойнее удава, не подкопайтесь. Долго ли, коротко ли, пришло время десертов и заключительных объявлений, за которыми следует гимн Хогвартса и отправка на боковую. Я сотоварищи приготовился пропустить слова директора мимо ушей, но тут, задвинув Дамблдора, в ораторы выбилась МакГонагалл. Что-то новенькое, что-то сейчас будет. Под соусом того, что за последние годы уровень образования в Хогвартсе несколько понизился и престиж лучшей в мире школы магии пошатнулся. В целях обретения полного доверия у молодого поколения и несомненной передачи знаний от наставника ученикам, а также для исключения случаев намеренного причинения вреда юным волшебникам, Минерва МакГонагалл предлагает ввести с этого года позабытую за тленом веков традицию ежегодного принесения клятвы преподавателя. Когда-то профессора каждый год приносили магические обеты учить на совести оберегать детей, доверенных им. Пора бы вернуть в жизнь хорошую традицию, а так как она выступает инициатором, то ей первое читать клятву. Выйдя на середину большого зала, Минерва развернула старинный свиток с потрескавшейся от времени сургучной печатью и развесистой обтрепанной кисточкой на правом нижнем углу. Дамблдор, если и хотел одернуть вышедшую из повиновения женщину, то время оказалось упущено. В полной тишине звучит древняя клятва и золотистая вспышка, окутавшая заслуженную трансфигураторшу, закрепляет принесенный обет. За Минервой на середину зала просеменил Флитвик. За Флитвиком Помонаспраут, затем Кар, Аврора Синистра, Слизнард. Новичкам ничего другого не остается, как взять пример со старшего поколения и последовать за старожилами. Выбора им не остается, откажись они и всех почтовых сов не отследить. Многие чистокровные студиозусы пользуются блокнотами с протеевыми чарами, некоторые особо нетерпеливые уже развернули проклятые древними богами книжечки и увлеченно строчат в них послания родителям. Профессора, отказавшегося принести обед, линчует общественность, а то, что она во введении с утра не будет судачить только ленивый, сомнений ни у кого не вызывало. Поттер, Блёк, Грюм, Дингл, с физиономией, будто ему пустили газы под длинный нос, в центр зала выходит Снейп. С улыбкой чеширской кошки, Минерва передает древний пергамент Зельевару. Директор благодушно улыбается и радостно хлопает в ладоши, но старческие аплодисменты не могут заглушить скрип зубов вставной челюсти победителя темных лордов. Своей эскападой МакГонагалл ловко выбила почву у него из-под ног. Затаившаяся в засаде старая кошка нанесла удар, и вишенкой на кремовых боках торта оказывается Алиса Харп. Ей приходится зачитывать две клятвы, за профессора и за декана. Первый обет скрепляется золотистым сиянием магии, а со вторым выходит пшик. Что это значит? Совсем не аристократично подвизгивает Харп. Хогвартс не принимает вашу клятву, Алиса, елейно просвещает ее Минерва. Старый манипулятор аж крякнул от досады. Паучера первым разобрался, что к чему, почему, обескураженная Харт продолжает домогаться до очевидных вещей. Ах, коллега, на губах МакГонагалл играет улыбка кошки, дорвавшейся до ведра сливок, а в глазах холод и 100 фунтов презрения, приправленного океаном брезгливости. Чудовищный по эффективности контраст, скажу я вам, словно маленькому ребенку, она успокаивающим тоном пояснила. Коллега, это же очевидно. Двух деканов у Гриффиндора быть не может. Как мы только что убедились, Хогвартс не принял мою отставку и не отменил клятву декана. От всего сердца сочувствую вам, быстрый взгляд на директора и новая елейная улыбка. Под усыпляющее мурлыканье, наигравшаяся кошка ломает мышиный хребет. Вспыхнув факи маковый цвет, Алиса Харп бросила свиток на пол и с видом оскорбленной невинности, под ухмылки Флитвика и Спраут, вернулась за преподавательский стол. МакГонагалл повела палочкой. Пергамент с текстом влетел в золотую тубу, испещренную рунной вязью. Вспышка и магия замка спрятала древнее наследие. Интерлюдия. Альбус Персиваль, много имен. Дамблдор, директор Хогвартса, глава Визингамота, бывший председатель Международной конференции магии, обладатель ордена Мерлина и степени и прочее, и прочее. Набив трубку с длинным тонким мундштуком ароматным вирджинским табаком, который дает изумительные фруктовые нотки, задумчиво склонился над шахматной доской. Смятый колпак безжизненной цветастой тряпкой валялся на подлокотнике кресла. Выпустив колечко дыма, директор тонкими пальцами виртуоза пианиста пробежался по расставленным на доске фигурам. В темных стеклах старинного серванта, полки которого ломились от старинных книг и фолиантов, отразился задумчивый белобородый старец, который у многих магглов и магов непроизвольно ассоциировался с Гэндальфом. Маги тоже не чураются творчества профессора, не чурался его и Дамблдор. Он долго работал над выбранным образом, теперь образ работал на него. Выдохнув еще пару колец, поплывших к потолку, старец отвернулся от доски и, заложив левую руку за спину, медленно профланировал по покоям туда-сюда. «Ох, Минни, Минни, старая ты кошатница, время задумываться о вечном и определять почетное место в семейном склепе, а у тебя ретивая ниже пояса взыграла. Ну, неужели нельзя было прийти к нему, поговорить? Неужели он отказал бы себе и ей в такой малости? Всегда можно найти компромисс к вящему удовольствию сторон. Всегда. Минни, девочка, если бы ты знала, как ты подвела наставника, скажите, как и где ей попал в руки старинный свиток?» То, что это наследство основателей, директор ни секунды не сомневался. Оставшихся связей с замком хватило, чтобы ощутить магию четверки. «Ох, Минерва, разве так можно? Наследие основателей должно храниться в надежном месте, в сейфе директора, а ты его прибрала к рукам и скрыла неизвестно где. С другой стороны, несколько веков тубус пылью покрывался в неизвестном тайнике, пусть там остается еще на пару веков. Как все не вовремя, ведь знал же, что зажатая в угол кошка может выкинуть фортель, тем более МакГонагаллу. Но ничего, эскапады Минервы и оппозиционного лагеря изменили расстановку фигур на доске, но не запороли разыгрываемую партию. Продуманный ход качнет весы в его пользу. Филиуса и Поману давно пора взять к ногтю, а гоблины, а что гоблины? Коротышки утрутся, им не впервой. Главное сделать ход правильной фигурой. Выбив прогоревший табак в пепельницу, директор нырнул рукой в правый карман. Большой палец профессиональным, наработанным за годы движением, забил новую порцию и утрамбовал ее. Прикурив от свечи, Дамблдор вернулся к доске. «Пешки, пришло время пешек, да, Гарольд?» Подхватив с первого ряда черных фигурку мечника, с физиономией одного ершистого второкурсника, директор выдохнул длинную струю дыма в лицо маленького воина. Анимированная пешка поморщилась. «Поди ж ты, не нравится ей табак, Гарольд. Прости меня, мальчик мой, но пришло время поработать во имя света и всеобщего блага. Хочешь ты или нет, у любого, мальчик мой, есть слабые места, запомни. Твое слабое место – это друзья и невеста. Ты ведь не желаешь им зла, никто не желает, поверь мне, но нельзя слепить горшок, не измазав руки в глине. Как жаль, что ты темный и презираешь отца. Своенравные фигуры убирают с доски, Гарольд». Рассматривая филигранную экипировку средневекового воина, директор покрутил пешку перед глазами, протяжно вздохнул, закусил мундштук и подхватил левой рукой черную всадницу на боевом жеребце. «Вальпурга Блёк, мое почтение. Наше противостояние приносило недостающую пикантную остроту и забавно щекотало нервы. Леди, стекла директорских очков хищно сверкнули, а на щель между усами и бородой легла ироничная ухмылка. Моя уважаемая визави, у вас тоже есть слабое место. Да-да-да, не отрицайте, ваш сын, вот ваша самая больная точка. Ах, дети, цветы жизни, сколько страданий они, порой, приносят родителям. Сириус, милый и немного строптивый мальчик, такой забавный в своей незамутненной ненависти к семье. Девочка моя, ты же мать, а любая мать всегда надеется и верит, что ее дитя рано или поздно одумается и вернется. Вы ведь надеетесь, леди Блёк, как говорят американцы, ничего личного, Сириус не вернется. Печально, тряхнул бородой самозваный Гэндальф, расплывшись в хищной улыбке. Глубоко затянувшись и выдохнув целое облако дыма, он блаженно произнес: «Мерлин Всеблагой, почему печально? Мальчик изо всех сил тянется к свету, разве могу я стоять на его пути к великой метущейся душе Сириуса? Пусть он темный, но стремления у него благородные, так что он не вернется, моя дорогая Вальпурга». В неверном, дрожащем свете магических свечей длинные пальцы светлейшего мага Британии больше не казались пальцами музыкального виртуоза, они теперь были тонкими паучьими лапками, оплетающими паутиной несчастных жертв, угодивших в липкую ловушку. «Гарольд, леди Блёк». Внезапно жеребец ударил копытом, а всадница замахнулась копьем. Острое жало пронзило ладонь старца. Мерлин сдавленно вскрикнул атакованный гроссмейстер. Плюясь искрами, на пол шлепнулась выпавшая изо рта трубка. С дробным перестуком копыт под сервант метнулась всадница. Мечник, упав на пол и получив свободу, ловко откатился за ножку столика. Эпикси, ранка от копья затянулась. Агуаменти. Струя ледяной воды из волшебной палочки загасила трубку. Акция всадница. Обреченно ржущий жеребец беспомощно перебирал копытами. Всадница в седле напрасно нахлестывала блестящие ониксовые бока. Неведомая сила вырвала наездницу из спасительного сумрака и, повинуясь жесту палочки, забросила на доску, где фигура застыла в ожидании хода. «Гарольд, выходи!» Ласково, медовой патокой протянул директор, заглядывая под столик. «Мальчик мой, не заставляй меня применять силу!» «Акц!» Дамблдор не договорил. Мечник скользящим шагом выскользнул из-под стола, в прыжке сменил хват меча. «А-а!» Узкий клинок пробил непрочную ткань домашних тапок белобородого шахматиста и глубоко вонзился между большим и указательными пальцами правой ноги. Брызнула кровь. В следующую секунду пешка извернулась, и лезвие полоснуло по сухожилиям. Не перерезало, но настроение противнику черного бойца это нисколько не прибавило. Матерясь на всю Ивановскую и шипя не хуже иного Василиска, Дамблдор отскочил в сторону. Заклинание окаменения застигла резвую пешку в верхней точке второго самоубийственного прыжка. Злобно вращающий глазами юный мечник плавно перелетел на доску. «Это было близко», — с отвращением отбрасывая залитую водой трубку, — сказал директор. Ударившись о сервант, трубка отлетела в камин. Мордредовый подштанники в сердцах выплюнул шипящий от бои подранок, которому стало неимоверно жалко старую носогрейку. Эпикси, уняв кровь и наложив на ногу повязку, Альбус вернулся к доске. Это было забавно, не думал, что мои пешки столько возьмут из образов противников. ХММ, начнем новую партию. Е2, Е4, отсалютовав директору мечом, белая пешка в виде рыжеволосой девочки, так похожей на Джинни Уизли, сделала два шага вперед. Конец интерлюдии. Первую неделю в школе было сравнительно спокойно. Начало учебного года не изобиловало событиями. Демарш МакГонагалл наглядно высветил неприглядное дно плетущихся в Хогвартсе интриг, заставив новоявленную когорту преподавателей умерить пыл и относиться к обязанностям на полном серьезе. Даже безбашенные Поттер старшие и Блёк оказались не настолько отмороженными, чтобы рисковать личным здоровьем и магией, поэтому им ничего не оставалось, как впрячься в процесс обучения подрастающего поколения магов. Между тем полотно ковра интриг ходило буграми и волнами, бульдоги под ним грызлись вовсю, что было особенно заметно во время обедов, на которые, по традиции, собирался весь спецсостав. Тонны взаимного презрения, которым обливали друг друга противоборствующие лагеря, бесшумно разлетались по залу. Минерва демонстративно игнорировала мисс Харп и чуть ли не по-кошачьи шипела на моего бывшего папашку, занимающего должность ассистента ее кошачьего величества. Тот исходил пятнами от злости, молча принимая помой. Макги не упускала случая предельно вежливо, но показательно на публику ткнуть коллегу мордой в грязь. Причем делала она это с отстраненной линцой, как бы поучая и наставляя на путь истинный, но ученики, хотя бы краем понимающие в интригах, незаметно улыбались, не забывая поведать о наблюдениях друзьям и знакомым. Алиса Харп показалась неплохим преподавателем за исключением одного существенного минуса – любимчики. Профессор с первых дней поделила студиозусов на две неравные группы – фавориты и прочие. Причем в прочих было множество подгрупп, чей статус мог измениться в любой момент. Ваш покорный слуга и его прихвостни угодили под жесткий прессинг и стали для мисс Харп кем-то вроде отверженных или парий. Вы не подумайте, следуя клятве, профессор учила всех одинаково, но есть много других способов испортить жизнь ближнему своему. Персональное задание на дом не на 3 фута, а на 5, или же шире раскрыть пройденную тему, найти дополнительный материал, да еще изложить его на уроке, присовокупив показательные примеры. Снейп тоже моментом прочухал эту фишку и, воспользовавшись брешью в обороне, отрывался по полной, гнобя неугодных направо и налево. Дингл, на факультатив по артефакторике, который он вел, можно было записаться со второго курса, ничего нового не показал. По крайней мере, для меня и компании. Лорд Гринграсс и леди Блёк дали нам за лето столько, что заслуженный соратник и соратник белобородого старца рядом не валялся, тем более вопросом Дингл в полной мере не владел. Для отвода глаз мы записались к нему, Знание по артефакторике стоит залегендировать и объяснить дополнительно выученным материалом. На что Дедалус не стеснялся, так это на различного рода специализированные трактаты и дидактический материал. Он охотно делился литературой и сборниками тематических задач. Это был плюс. Неожиданно себя проявил Сириус. Выше всяких похвал, я бы сказал. Объяснял он легко и доступно. Даже самый последний тупица проглатывал разжеванный до основания материал. Движение палочкой, щиты, стойки, защитные и атакующие связки. Придраться было ни к чему. Если бы не Грюм, допекший всех своей постоянной бдительностью, была бы совсем сказка. Неделю я ловил на себе взгляды рыжих, номера 6, в частности, а также братца и папашки. Они быстро назначили того, кто является автором шутки на пиру, и затаили злость. Улик и следов нет, только когда их это волновало. В глазах рыжих читалось обещание, но ни старшие, ни младшие поколения не сулило мне ничего хорошего. Напряжение копилось, и через 7 дней ружье выстрелило. Вторник, 8 сентября, встречал мир чистым безоблачным небом, умытым после ночного дождика солнцем и по-летнему жаркой погодой. Первые поры, включавшие в себя трансфигурацию, зельеварение и зати пролетели быстрее пули у виска. Отчавскался уизливским ртом обед. Рыжий инвалид, которому часть откушенной ноги заменял неотличимый от живой конечности протез, изготовленный по передовому слову магдловской и магической медицины, больше не позволял себе откровенно свинского поведения за столом, но его манеры по-прежнему оставались далеки от идеальных. По крайней мере, они теперь не отшибали аппетит напрочь. Перекусив, чем сами закупились и забили школьные кладовки, и что эльфы приготовили, мы 30 минут понежились на травке у Черного озера, а потом всем кагалам подхватили сменную одежду и направились к квиддичному стадиону, на котором профессор Кар назначил коллективное свидание всему потоку второкурсников. Потирая вымазанные в земле лапки и ехидно ухмыляясь, брутальный шотландец принялся выписывать кренделя волшебной палочкой. Потоки магии заплясали над стадионом, подхватывая разложенные сбоку бревна, брусья, доски и веревки. На глазах изумленной публики за 3 минуты выросла натуральная полоса препятствий со стенами, рвами, взгорками и канавами, готовый набор для проверки физических кондиций молодого бойца. Осознав весь ужас, впечатленный народ мысленно и не очень застонал. Сын гор, облаченный в клетчатый килт клановой расцветки, на все стоны студиозусов лишь пакостливо улыбался. «Ну, дрыщи», сотворив у горла сонорус, зычно сказал Кар, «не стесняемся, переодеваемся в раздевалках и подходим на старт. Посмотрим, кто из вас, чем летом занимался, задохлики». Через 10 минут дети дружной толпой собрались у черты, обозначавшей стартовую линию. «Есть желающие размочить грязь, Кар в своем репертуаре». «Сэр, разрешите, сэр, а Эванс, милости просим», ответил преподаватель, картинно обозначив полупоклон и ёрнически разведя руки. «Хотя нет, минутку, мистер Эванс, подождем заинтересованных лиц». «Господа», — обратился Кар к четверокурсникам, мнущимся у входа на стадион, «в связи с очередным собранием попечительского комитета и отвлечением на оное действо деканов факультетов, у четвертых и пятых курсов образовалось незапланированное окно, и они не придумали ничего лучше, чем лично насладиться купанием в грязи малолеток. Уважаемые, хватит мять яйца, размещайтесь на трибунах. Позвольте вас предупредить, хоть один лишний выкрик с вашей стороны, и я устрою вам коллективный заплыв в бассейне с жидким навозом. Все понятно?» Пока Кармила стращал старшекурсников, рядом со мной нарисовались Вассал и Гермиона с Дафной. «О, в нашем полку прибыло. Да, мистер Эванс, так даже лучше. Мистер и мисс из команды мистера Эванса, на прохождение полосы препятствий вам отводится 1 минута. Каждая секунда сверх обозначенного лимита равняется кругу вокруг стадиона. По-моему, достаточная мотивация, чтобы не задерживаться. Готовы?» Я кивком обозначил общую готовность. «Великолепно. На старт, внимание, марш. Девушки вперед. Гермиона веди. Дафна, Бикки, не отстаем». Раздавал команды я. «Парни, страхуем девчат». Выстроившись цепочкой, моя команда забежала на полосу. Большинство оставшихся за спиной второкурсников свистом и улюлюканьем провожали нас. Некоторые из оставшихся желали нам и персонально мне нырнуть в яму с головой, некоторые недоумевали, не понимая, почему самый потенциально сильный бегун взял на себя роль аутсайдера и выставил во фронт девочек. Школярам просто было невдомек, что я таким образом контролировал всю команду и силой компенсировал допущенные ошибки. Отмерив 15 секунд, Кар запустил на полигон следующую партию бегунов. За это время мы успешно миновали скользкое бревно, установленное над канавой, и преодолели стену. «Щиты!» — скомандовал я, стоило Гермионе приблизиться к участку с импровизированными маятниками, в роли которых выступали набитые песком груши, подвешенные на перекладине. Двигаясь в рваном ритме и подстраховываясь щитами, мы успешно пробежали по опасной дорожке, не дав никого из нас сбросить в булькающую зловонную жижу. Позади уже кто-то полетел купаться в канаву, кто-то упорно пытался взобраться на стену. Где-то в хвосте резвыми мячиками скакали крепк с гейлом в виде блондинистого довеска на закорках. Да, здоровячки оказались не так просты, как пытались казаться. А вспоминая прошлогоднее театральное представление с освобождением от подчиняющего поводка, я втихомолку радовался, что поручил невесту под их неусыпную заботу. Что сказать, красиво идут, нам ни на йоту не уступают, даже несмотря на живой гандикап. Я пару раз силой подстраховал Генри, один раз придав ему дополнительное ускорение, чем уберег от поцелуя с грушей, второй раз удержал его на скользком бревне. Остальные, в отличие от нашего целителя, в помощи не нуждались. 53 секунды. Глядя на светящиеся в воздухе цифры, объявил Кар, когда замыкающий в моем лице пересек финишную линию, менее минуты назад бывшую стартовой. Прекрасно, просто прекрасно. Посмотрим, найдутся ли у нас счастливчики, которые улучшат ваш результат. Нашлись. Мистер Крепкий Гойл в компании с Дракомалфоем выдали 51 секунду. Больше неожиданностей не было. Теодор Нотт и Блейз Забини прибежали ноздря в ноздрю, показав 58 секунд. Джастин Финч Флитчли, Сьюзен Боунс и Ханна Эббот отстали от слизеринской парочки на одну секунду. Близняшки по телу уложились ровно в одну минуту. Остальные заработали разное количество штрафных кругов. Искупавшийся в грязи братец вынужден был 20 раз нарезать вокруг стадиона. Одноногие Уизли, несмотря на все заявления изготовителей протеза об отсутствии разницы с живой ногой и минутное послабление, имел в активе 15 кругов. Все прихлебатели Поттера схлопотали дополнительную пробежку. Пока Кар занимался с лидерами и показывал им новые упражнения и рассказывал о типовых приемах отражения магических атак, которые исполняются в движении, чумазая толпа продолжала разбрасываться грязью на беговой дорожке. Вся соль заключалась в том, что аутсайдерам в конце поры было выдано задание на самостоятельный поиск щитов и их описание. Шотландец скидки не делал. Не укладываешься в норматив, будь добр шерстить библиотеку, а иначе троллы в конце триместра. Раздав каждой сестре по серьге, Кар отправил всех отмываться и переодеваться, благо душевые под трибунами позволяли привести себя в порядок и мальчикам, и девочкам. Стадион опустел, мои вассалы и невеста с подругами тоже отправились отмываться. Насладившись бесплатным зрелищем, старшекурсники покинули трибуны. Разговаривая с профессором, я упустил немаловажный аспект. Рыжие макушки близнецов Уизли никуда не испарились. Братья внимательно следили за мной, а я, ничего не подозревая, упросил Кара не убирать полосу препятствий, намереваясь проверить силы в одиночку. Разрешив добровольцам носиться по полигону, шотландец обещал наведаться после окончания занятий. Мол, развлекайтесь, молодежь, а старикам надо чуток отдохнуть, выпить чашечку кофе, принять ванну. Махнув на прощание рукой, Кар удалился в замок. Проводив профессора и наколдовав с помощью модернизированного темпуса светящийся секундомер, я рванул на полосу. Накинув на себя дезиллюминационные заклинания, близнецы подбежали к стартовой линии, в мгновение ока прикопав на ней пару колб. Вышедшие из душевой Поттер и шестой присоединились к братьям, которые скинули невидимость и теперь с самым независимым видом попинывали камешки у входа в мужскую раздевалку. Постепенно народу прибывало, а я, поглядывая на висящие в воздухе часы, пошел на второй заход, благо пар у нас сегодня больше не было и можно было потренироваться в волю. Третий заход. Краем зрения ловлю на себе чей-то заинтересованный взгляд. Так-так, на огонек пожаловали папашка и Сириус Блек. А этим-то что здесь надо? Мародеры весело скались друг к другу, остановились у квиддичных колец. Сигнализатор, расположенный пониже спины, начал подавать недвусмысленные сигналы. 49 секунд, не сильно напрягаясь. Кто, рыжий или бывший родитель? Сомнений в грядущей каверзе не осталось. Рекорд слизеринского трио побит, демонстративно показывая усталость, останавливаюсь на передохнуть, попутно в ментале сканируя окружающих. Что ж, ошибка исключена. В этот момент, будто специально, из душевых выходит компания девчонок, Из второй двери вываливаются весело гудящие парни. Один из близнецов как бы невзначай повел рукой. В широком рукаве мантии мелькнул торчащий кончик волшебной палочки. Вот оно. Выставленные невербально щиты не помогли. Взорвавшиеся под ногами колбы выпустили клубы вонючего тумана, от контакта с которым вся моя одежда расползлась по швам, оставив меня в наряде голого короля. Гадость не затронула только закрепленную на левой руке кобуру для волшебной палочки и артефакторный комплекс скрытого ношения, остальное рассыпалось в прах. Ахаха! Взорвалась толпа удачной шутки. Эванс голый. Ха-ха-ха! Как бы не хотелось спрятаться или прикрыться, я понимал, что сейчас этого делать никак нельзя. Это будет проигрышем и отмыться потом не получится до конца жизни. Поэтому, спокойно разведя в стороны руки и надменно улыбаясь в лицо рыжиком, я показательно обернулся вокруг себя. Благо показать было что. В 13 лет я имел фигуру больше свойственную 15 или 16-летнему подростку, большую часть времени проводящему в тренажерном зале. Перевитые рельефными, но не гипертрофированными мышцами спина, руки и ноги, узкие бедра, тонкая талия, широкие плечи, кубики пресса на животе. Ни Аполлон и ни Атлант, но где-то рядом и без фигового листка на мужском наследстве, хотя лично я сомневаюсь в возможностях листика прикрыть то, что отличало меня от женщины. Греческий Аполлон по этому пункту с позором проигрывал современному английскому аналогу. Постепенно смех стих, а морды у рыжих, братца и его прихлебателей вытянулись в немом удивлении. Не той реакции они и ожидали. Девочки со всех факультетов дружно покраснели и теперь с завистью косились на Гермиону, вышедшую из женской раздевалки. Юные дамы успели по достоинству оценить фрукт, доставшийся слизеринской змеюке. «Оценили?» – холодно спросил я рыжих. «Можете завидовать. И спасибо вам, братцы, за бесплатную рекламу». Пощечину оценили даже слизеринцы. Одной фразой я опустил компашку брата и рыжиков ниже плинтуса. Ничем подобным те просто похвастать не могли даже в перспективе. С помощью зелья они имели все шансы переплюнуть Шварценеггера, но умеющие видеть понимали, что мясо на моих костях долго плавилось в горниле продолжительных тренировок. Тут твари и прорвало. Леви корпус. Синхронно выкрикнули разъяренные Рон и Джейс. Близнецы добавили от себя пару невербалок. Палочка из кобуры сама скользнула в руку. От первого луча я успел уклониться, невербалки отбил щитом, но второй леви корпус задел за локоть и я почувствовал себя висящим вверх тормашками. Небо и земля поменялись местами, а от трибуны послышался нарастающий гул смешков. Зависнув вниз головой, я повел палочкой, прикрывая простым жестом действия силой, против которой оказались бессильно выставленные близнецами щиты. Ни Блек, ни Поттер старшие не успели прийти на помощь младшему поколению. Два одинаковых с лица смачно вмазались физиономиями друг в друга, а Джейс и Рон, захрипев, схватились за шеи. Совершив громадный прыжок, Гермиона двумя пинками по рожам отправила ублюдков в беспамятство. Земля встретила несущийся к ней снаряд резкой болью в плече, и это я еще силой смягчил падение. Сволочной братишка таки успел поднять меня метров на 7. Несмотря на падение, близнецы по-прежнему остались в телекинетическом захвате. Разлетевшись метров на 5, они двумя реактивными ракетами снова устремились в братские объятия. Как сладостен для слуха хруст ломаемых вражеских костей, завывающий клубок из двух тел рухнул на землю. У одного сломана правая рука, у второго открытый перелом ноги. Тут на помощь пострадавшим устремилась тяжелая кавалерия, до прибытия которой я едва-едва успел накинуть на себя поданную Анилом мантию и прикрыть срам. Поле боя по всем позициям осталось за мной, даже голую задницу удалось перевести в разряд преимуществ. К директору, немедленно, плюясь слюной, орал бывший папашка, схватив меня и Гермиону за загривки. Тем временем Блек наколдовал носилки, вереница которых, неся на себе стонущий от боли груз, потянулась в сторону замка. Как оказалось, невеста челюсти ломала с гарантией. Допрыгался, поганец, теперь тебя отчислит и твою грязнокровку следом, не унимался Поттер. Под маты и непрекращающиеся крики мы в скорости добрались до горгульи, охранявшей директорские покои. Не переживай, Герми, ободряюще улыбнулся я, все будет хорошо. А я не переживаю, вернула мне улыбку невеста, только ты в следующий раз пистолетом не свети, а то я ревную. Надеюсь, у тебя есть план. О, такие есть. Покосившись бывшего родителя, соскальзывая на еврейский акцент, ядовито протянул я. План действительно был, причем шансы на его реализацию стремительно переваливали отметку в 50%. Вовремя включенная эмпатия успела поведать о чувствах, которые обуревали старшим очкариком с вороньим гнездом на голове. У четырехглазой морды рыльца явно в пушку, теперь главное правильно разыграть карту. Часть 4. Что за карта и расклад, спросят уважаемые читатели. А давайте включим логику и подумаем о добыче шекелей. Что привлекает бедного еврея? Правильно, деньги, полученные не его потом и кровью. О высоких материях типа совести говорить не будем, нет ее у меня априори. Теперь о деньгах и чужом поте. Ну, вспоминаем 1 сентября и клятву, которую заставила дать преподаватель Иушлая Магги. Не в меру наглый пот стыки попал, грех не воспользоваться плывущей в руки возможностью избавиться от одной директорской марионетки. Это первый вариант, так сказать. Теперь о крови, когда длиннобородый гешефтмахер отмажет паца и покатит бочку на невинное дитя, вынужденное смиренно подставлять вторую щеку и пока обидчики замахиваются на нее, с левой бить по печени. Ладно, хватит лирики. Директор может разыграть вариант с отчислением, что, как ни странно, мне тоже на руку. Я страсть как хочу покинуть школу, основанную предком. Прямо пылаю и дрожу от желания. Если у вас работает соображалка, то вы безусловно догадались, что за сюзереном тесные ряды хогвартских студиозусов-школеров оставят друзья-вассалы, невесты присные. Я о Гринграссах. Запасные аэродромы подготовлены загодя и ждут нас с распростертыми объятиями. Я бы давно свалил, но непреложные пункты родового кодекса трактуются однозначно. Слизерин обязан учиться в Хогвартсе, иначе он не слизерин. Избавлением от этой почетной обязанности служит отчисление или смерть. Есть еще третий вариант, но сейчас мы о нем не будем говорить, как в корне неприемлемом. Салазар, сам того не желая, знатно подгадил потомкам, запретив вносить изменения в некоторые части кодекса. Я прекрасно понимаю, что закладывая такое требование, основатель хотел, чтобы его дети и внуки лично следили за учебным процессом и не допускали упадка школы, но, а времена, а нравы, за тысячу лет утекло воды не на одно черное озеро. От слизеринов остались одни недоброй славы воспоминания, в школе разброты шатания, да белобородый паук на золотом троне, былой славы развеянный дым, и как, прикажете, бедному мне выживать в этой клоке.